Глава 25. На следующий день после третьего урока я нашел Хомутова в рекреации второго этажа. Он сидел на лавочке с друзьями, при виде меня помрачнел и медленно поднялся. «Есть предложение», — сказал я коротко. «Думаю, тебе понравится. Обсудим?» Парень криво усмехнулся. «Ну давай, послушаю, что скажешь». «Читальный зал?» «Не для посторонних ушей». «Ладно, давай. Минутка у меня есть». Мы прошли в библиотеку. Возле стойки толпились младшие классы, брали литературу, заданную для чтения. Поздоровавшись с библиотекаршей, смерившей нас строгим взглядом поверх очков, мы расположились в соседнем помещении подальше от входа. Популярностью читальный зал не пользовался, ученики предпочитали читать дома или не читать вовсе, так что комната была в нашем полном распоряжении. «Ну, что там у тебя за предложение?» — буркнул Хомутов, откинувшись на спинку стула. «Надеюсь, стоящее?» «Твой род хочет, чтобы Марина вышла за тебя, так? И у вас уже все было на мази, пока не нарисовался я. Вернее, пьеса, которую я написал». «Верно излагаешь, мелкий», — кивнул Хомутов. «И что?» «Завод Фустовых — лакомый кусочек. Мы оба это понимаем. Но я готов от него отказаться, как и от девушки. Но не даром». Хомутов усмехнулся. «Да ты что? И чего ты хочешь, Скуратов?» «У вашего рода отличная псарня. Считается лучшей в городе, если не ошибаюсь». «Так и есть. Тебе нужны симураны?» «Ты очень сообразительный, браво!» Хомутов усмехнулся. «Серьезно? Готов променять девушку на собак?» «Заводы на собак?» — поправил я. «Не нужно преуменьшать ставки». Парень вдруг перестал ухмыляться, подался вперед и заговорил, понизив голос. «Ты не шутишь? Действительно готов отступиться в обмен на симуранов?» «Да, мне нужна свора. С хорошей генетикой. Если отдадите три пары симуранов из разных пометов, свадьбы с Мариной у нас не будет. Как ты ее будешь возвращать, дело твое, тут я тебе не помощник. Сам профукал девчонку, сам и напрягайся, но мы не поженимся. Слово Скуратова». Хомутов медленно откинулся на спинку стула. «Три пары — это слишком много», — сказал он после паузы. «К тому же нет никаких гарантий, что Фустова выйдет за меня. Впереди еще 2 года. Многое может измениться». «Это меня не касается, я говорю только за себя». «И тем не менее, три пары разнополых симуранов — это очень много, особенно из нашей своры. Отец не согласится, я его знаю». «А ты спроси». «Так и сделаю. Ответ дам завтра». «Договорились». «Не передумаешь?» «Я дал слово. Кто, по-твоему, такие Скуратовы? Пустобрехи?» К моему удивлению, Хомутов протянул мне руку. «Тогда заметано». Я покачал головой. «Сначала симураны». На следующей перемене я поймал в коридоре Леру, подгадал так, чтобы она была без Ани, княжне о нашем разговоре знать не нужно. «Отойдем», — сказал я, подойдя. «Прошу прощения, девушки». Это уже ее подружкам, что стояли рядом. «Похищу Леру. Буквально на пару минут». «Конечно, господин барон», — пропищала одна из них с красными волосами, завитыми в локоны. «Хоть на 5», — расплылась в улыбке другая из моего клана. Лера окинула их яростным взором, но отказываться пройтись не стала. «Ладно, 2 минуты», — буркнула она. «Мне еще теорему повторить надо». «Вранье. Если бы хотела, стояла бы и повторяла». «Что тебе нужно?» — спросила она резко, как только мы остановились. «Слышал, ты пишешь статью про меня, не самую лестную». Девушка усмехнулась. «С чего ты взял? Самомнение раздулось». «Может, не конкретно про меня, но с намеком. Так вот, имею в виду, что Ане это не понравится». Лера прищурилась. В глазах заплясались гневные искры. «А при чем тут она?» «Ты ведь дорожишь ее дружбой? Подумай, в каком свете окажется выставленная ее семья, если ты опубликуешь обо мне какую-нибудь чушь. Шуваловы ведь меня приютили и поддерживали, а Аня очень трепетно относится к репутации рода. Подложишь ей свинью и можешь забыть, что у тебя была подруга. Лера закусила нижнюю губу. Видно было, что понимает, я прав. Но признавать этого не хотела. «Понятия не имею, что ты несешь, Скуратов», — процедила она. «Ничего я о тебе писать не собиралась, даже и с намеком. Мелковата птица, так что расслабься». Я и не напрягся, просто решил предупредить по-дружески. «Никакие мы не друзья». «Ну, это твой выбор, заметь». Больше я ничего говорить не стал. Сразу сдаваться Лера не захочет и поспешит обсудить планы с Хомутовым. Тут-то ее и будет ждать сюрприз, когда окажется, что сообщник передумал гнать на меня волну. Оставшись в одиночестве, Жданова точно сдуется. Плюс побоится потерять Анино расположение. После уроков я сразу поехал домой. Надо было дать Свечкину еще одно поручение и узнать, что разведка успела нарыть на Каминского. Когда кортеж встал на перекрестке, раздалось приближающееся низкое гудение. Оно длилось всего пару секунд, за которые Марта, сидевшая рядом, успела кинуться на меня и подмять под себя. «Ты чего?» — прохрипел я, придавленный могучим телом падший. И тут грохнул взрыв. Этот звук ни с чем не перепутаешь. Машину подбросило, накренило и перевернуло на бок. Я повис на ремне безопасности. «О, черт!» Марта ловко отстегнулась и протянула руки ко мне, но я уже сам нащупал замок и освободился, рухнув ей в объятия. «Оставайтесь здесь», — бросила девушка, выхватив компактный автомат. Она открыла дверь и высунулась, как из люка. «Куда?» — схватил я ее за ногу. «Тачка бронирована, сиди!» Однако падшая резко выдернула лодыжку, подтянулась и исчезла из виду. Через стекло я видел, как из машин сопровождения выскакивают вооруженные девушки. Они использовали двери как прикрытие, озираясь по сторонам. «На час!» — раздалось голос Марты. «Третий этаж!» — застучали автоматы. Ухнул подствольный гранатомет. К нему присоединились еще три. Стена углового дома расцвела огнем и черным маслянистым дымом. Посыпались кирпич и бетон. Обломки падали прямо на тротуар и проезжую часть. О безопасности пешеходов и водителей падшие не парились. Люди разбегались во все стороны с испуганными криками. Часть девушек кинулась к дому, остальные окружили перевернутую машину. Откуда-то появились бойцы в защитных комбезах. 6 человек. Маловато для покушения, организованного Пешковым или Лукьяновым. Даже для преступного клана не густо, так что, похоже, дело решили провернуть энтузиасты в расчете на вознаграждение от моего родственника по материнской линии. 2 нападавших жахнули из гранатометов. Девчонки едва успели отпрыгнуть в стороны. Тачку охватило пламя, все заволокло густым дымом, и я утратил возможность видеть происходящее. Зато было отлично слышно, как вокруг стрекочут автоматы. Ладно, отсиживаться я не собирался. Еще не хватало, если кого-нибудь из падших грохнут. Конечно, это их риски, работа и все такое, но терять ценные кадры в такой тупой заварушке слишком расточительно. Так что я выбрался из машины, призвал Бера, синхронизировался и спрыгнул на асфальт. Ублюдки, посмели напасть на меня, твари. Задержали по дороге домой, а я, уставший, между прочим, ненавижу. Завестись не получалось. Все-таки я приучил себя в бою действовать предельно расчетливо, не поддаваясь эмоциям. Мой организм автоматически их отключал. Но сейчас нужно было себя преодолеть, иначе вылечу из Бера, и меня тут же изрешетят пулями. Вот отличная возможность совершить прогресс сейчас, когда на кону стоит жизнь. Должно это меня простимулировать или нет? «Ваша милость, куда вы?» — донесся испуганный голос Марты. «Вернитесь в машину!» «Сейчас разбежалась. Будет еще какая-то девчонка мне указывать». Как ни странно, именно эта мысль подействовала. Конечно, она вызывала лишь легкое раздражение, но я ухватился за него и принялся себя накручивать. Я видел, как одна из падших вскочила на крышу автомобиля, оттолкнулась, совершила умопомрачительный кульбит и, приземлившись возле вражеского бойца, легко поддела его оружие своим, ударила раскрытой ладонью в горло, сделала подсечку, приставила автомат к основанию шлема и нажала на спусковой крючок. Уф, представляю, во что превратился череп. Другая выскочила из-за минивэна, увернулась от очереди пуль, пантера прыгнула вправо, метнулась влево и с разбегу сшибла противника с ног. Не успел тот толком упасть, как она уже оказалась на нем, вырвала автомат и дважды вогнала нож в шею. Комбезы хорошо защищали, но они не были сплошными. Сочленения представляли собой уязвимые места. По девушке открыл огонь один из оставшихся в живых бойцов. Пули защелкали по бронекомбезу падшей. Она ловко откатила в сторону. Я увидел, как противник послал в подствольник гранату. «Черт! Аз есмь ярость! Яз есмь гнев, мать вашу!» Бер прыгнул вместе со мной, взвившись метра на три в высоту. Мы преодолели расстояние в десяток шагов за секунду и приземлились слева от бойца, намеревавшегося разнести девушку гранатой. Он начал разворачиваться, держа оружие у пояса, когда полуметровые когти рассекли его на несколько кусков. Асфальт мигом окрасился кровью. При виде нее у меня в затылке появилось неприятное свербящее ощущение, словно там включился крошечный электромоторчик. Это чувство поползло вниз по позвоночнику, туда, где находился магический симбионт. Что за фигня? В меня врезалась граната, пушечная, с другой стороны улицы. Я даже не почувствовал взрыв, только увидел. Развернувшись, понесся к противнику, прыгая прямо по автомобилям. Под весом бера-металл сминался, как фольга. Режим бога добавлял азарта, который я превращал в ярость. Но падшие меня опередили. Две девушки накинулись на бойца с разных сторон, повалили и прирезали, прежде чем я добрался до него. Оставшиеся в живых кинулись бежать. Падшие бросились следом. Я не отставал, напротив, обогнал их длинными прыжками, одного рассек когтями, а другого повалил и подмял под себя. Отшвырнул автомат подальше. «Этого берем с собой», — сказал я подоспевшим девушкам. «Смотрите, чтоб ничего с собой не сделал». «Куда ему?» — презрительно отозвалась Марта. «Раз убегал, значит, ссыкло. Такие с собой не кончают. Давай, вставай, урод!» Она отвесила пленнику такой удар в шлем, что тот покачнулся и едва не упал. В башке, наверное, малиновый звон раздался. «Тащите его в тачку!» — кивнула Марта остальным девушкам. «Барон, мы проводим вас до машины. Не нужно вам было вмешиваться. Мы бы справились». «Не сомневаюсь. Хотелось немного размяться. Засиделся в броневике». Прежде чем сесть в машину сопровождения, я убрал Бера. Марта втиснулась рядом. В тесноте, да и не в обиде. Во вторую машину влез водитель из моего подбитого авто. Туда же запихали пленника. «Что насчет всего этого бардака?» — поинтересовался я, когда мы тронулись, оставив посреди улицы перевернутый броневик. «Я вызову бригаду по зачистке», — ответила Марта. «Не извольте беспокоиться, ваша милость, такие случаи не редкость. Когда мы приедем в замок, подготовьте пленника для допроса». «Да, господин барон. Но едва ли он много расскажет. На вид это обычные исполнители». «Скорее всего, но мало ли, вдруг нам повезет. И Свечкина пригласите. Это начальник разведки». «Знаю, мы с Юрием Михайловичем уже познакомились. Хороший мужик, толковый». «Ну вот, теплой компанией и соберемся». «А что мы в тишине едем? Включите какую-нибудь музычку, что ли, и повеселее», —